Глава вторая. Море слез. «Все необычайший и необычайший!» — воскликнула Алиса. От удивления она даже забыла, как надо правильно сказать. «Я раздвинулась, как самая большая в мире подзорная труба! Ножки мои, прощайте!» А ноги и впрямь отдалились так, что их почти совсем не стало видно. «Ах, вы мои бедные ножки! Кто теперь на вас наденет чулки и башмаки? Я-то наверняка не смогу. Я буду слишком далеко и не сумею о вас заботиться. Вы как-нибудь теперь сами управляйтесь». «Но я должна быть добра к ним», — подумала Алиса. «А то они еще не станут ходить туда, куда мне хочется. Постойте-ка. Вот что! Я буду дарить им к Рождеству новые ботиночки!» И Алиса попыталась представить себе, как это будет происходить. «Придется кого-то нанимать, чтобы отнесли. Вот забавно-то, посылать подарки собственным ногам. Ничего себе адрес. Леди правой Алисиной ноге. Коврик у камина с любовью и наилучшими пожеланиями». «Ой, что за глупости я говорю», — сказала Алиса и стукнулась головой о потолок. Теперь она была ростом в 9 футов. Схватив золотой ключик со стола, Алиса бросилась к дверце. Бедняжка! Прижавшись к полу, она только одним глазком могла полюбоваться садом. Он был еще более недостижим, чем прежде. И Алиса снова села и заплакала. «Как тебе не стыдно? Такая большая девочка! Вот уж действительно!» «И плачешь! Сию же минуту прекрати! Слышишь, что я тебе говорю?» Но остановиться было невозможно. Галлоны слез залили половину зала целым морем в 4 дюйма глубиной.